Первое. Ответственность. «Папа!» – позвала она. «Как же, как же!» – бормотал отец, перелистывая страницы старинной книги с помощью магии. «Как же заставить тебя делиться?» «Папа!» «О!» – единорог поднял голову и посмотрел на нее. «Что тебе, Кризи?» «Что ты делаешь?» – спросила она, наклонив голову набок. Единорог, которого она называла отцом, как всегда улыбнулся. Она улыбнулась в ответ, обнажив ряд маленьких острых зубов. У отца было сложное имя. Она уже давно научилась его произносить, но предпочитала звать его просто «папа». В этом было что-то простое и теплое, как те первые объятия, когда она покинула свою темную колыбель. «Я придумываю новое волшебство», — сказал он. «Волшебство!» — мечтательно протянула она. «А мы будем сегодня заниматься волшебством?» «Конечно!» — кивнул единорог, разглаживая смешную вторую гриву на подбородке. «Если ты хочешь научиться колдовать, нужно заниматься каждый день». Она это знала. Она очень хотела быть как папа, поэтому радовалась каждому уроку. Более того, с утра она начинала донимать его вопросами, когда же они будут заниматься. Иногда она делала это так долго, что отец хмурил брови и просил ее быть потише. «А когда? Когда?» Единорог вздохнул. «Мне быть потише?» «Да, Кризи, ты у меня очень понятливая. Дай папе еще полчаса, и мы пойдем». Она кивнула. «Тогда я пойду проведу сестренок». Да, ступай», – кивнул отец, снова глядя в книгу. Его лицо стало очень внимательным и напряженным. «Надо поделиться». Она развернулась и поскакала прочь. Коридоры, ступеньки, комнаты. Отец жил в высокой башне, а сестренки ждали ее в подвале. Поэтому нужно было спуститься по длинной винтовой лестнице вниз, потом пройти по туннелю. Она не очень любила по нему ходить. Здесь было темно и сыро. С потолка свисали длинные каменные наросты, с которых все время капала темная, плохо пахнущая вода. Она, как всегда, проскакала его побыстрее. Потом еще была большая бронзовая дверь. На ее створках был рисунок. Спираль, состоящая из звезд. Звезды были не очень похожи на те, которые она видела в небе, но рисунок все равно нравился ей. Она встала напротив большой звезды в правой створке, прикоснулась к ней копытом. Звезда ожила. В ее центре открылся глаз. Только на самом деле это был не глаз, а волшебный кристалл. Он дотронулся до мордочки гостья бирюзовым лучом и закрылся. Кризи только сейчас заметила, что звезда уже была на уровне ее рога. Она почти догнала папу по росту, но он говорил, что она еще маленькая. Ее отец был серым и мягким, с красивым острым рогом, умными веселыми глазами и второй гривой, которую он называл «борода». Она же была тоньше и грациознее. Ее тело покрывали жесткие темные пластинки, на фоне которых ее зеленые глаза казались невероятно яркими. А еще помимо рога у нее были большие перепончатые крылья. Она пока не пробовала летать всерьез, но несколько раз уже поднималась над землей, и ей это очень нравилось. Двери со скрежетом распахнулись. Кризис скользнула внутрь, и створки немедленно захлопнулись, едва не прищемив ее мерцающий изумрудный хвост. Подземелье, где она родилась, было наполнено волшебными вещами. Трубки, цилиндры, шипящие коробки, спускающие пар. Иголки, обвитые разноцветными молниями. Кризи не понимала и даже не могла описать многие из них. Отец рассказывал ей, что некоторые сделал сам. Другие принес из дальних земель, где их оставили давно исчезнувшие народы. Кризи всегда слушала его рассказы, затаив дыхание. Жаль, что отец был так занят и не мог взять ее в эти загадочные страны. «Привет», — сказала она, спускаясь по лестнице в большой круглый зал. Колыбель в центре комнаты была большой и с высоты лестницы напоминала шестиконечную звезду. Волшебный глаз на двери жил в такой же. Из центра колыбели к потолку поднимались всевозможные трубки, по которым текли магические эликсиры. Кризи спустилась на решетчатый пол и обошла волшебную колыбель по кругу. Она могла видеть свое отражение в шести стеклянных цилиндрах. Под каждым из них была прибита табличка из темного металла. Кризи без особого труда выучила алфавит и письмо пони. Но странные закорючки на табличках ей пока не давались. Она знала, что там написано только потому, что отец рассказал ей. Науплеус. Нимф. Кризалис. Инстар. Имаго. Зоия. Только третий цилиндр пустовал. Это было ее место в колыбели. Под ним было написано ее имя. Отец звал ее просто Кризи, но она запомнила и свое полное имя, и имена сестер. Кризалис. Ей нравилось свое имя. Отец сказал, что оно пришло из очень древнего языка. Когда она спросила, что это имя значит, папа только рассмеялся. Сделав еще круг, она вдруг остановилась. Ее сестры почти никогда не двигались, лишь изредка вздрагивали во сне. Кризи разглядывала свое отражение в одном из цилиндров, когда мутная зеленая жидкость внутри начала волноваться. Кризи попятилась и уткнулась крупом в стену. По стеклу колбы, в которую она только что смотрелась, со скрипом царапали черные копытца. В темной жидкости извивалось едва различимое тело. Волшебная колыбель издала странный звук, отразившийся эхом где-то наверху. Вокруг колбы зажглись холодные белые огоньки. А потом колба со скрипом отделилась от громады колыбели и опустилась на пол. Мутно-зеленая вода хлынула из нее потоком, извергаясь водопадом куда-то вниз, сквозь решетку пола. Сестренка проснулась. Кризалис затаила дыхание. Несколько секунд она смотрела на черный комок, сжавшийся на полу. Потом она поняла, что решетка под копытами ужасно холодная, и ее сестре должно быть очень холодно и страшно. Так же, как было страшно ей. Она осторожно приблизилась к сестре. «Привет, Имаго!» Она инстинктивно перешла на шепот. Ее сестра резко вскинула голову, продемонстрировала полупрозрачные иголки зубов и издала громкий скрипучий визг. Кризи скривилась. Неужели и она тоже так выглядела в свои первые мгновения в большом мире? Она собралась с духом и подалась вперед. Кризалис неуклюже обхватила сестру и прижалась к ней. Имаго снова закричала и уперлась в грудь старшей кобылицы острыми копытами, неожиданно промяв твердый панцирь. Кризи прикусила губу, но терпела. Она знала, что сестре просто очень страшно. Потом она почувствовала, как в ее колено вонзились маленькие клыки, и вскрикнула скорее от неожиданности, чем от боли. И все же она не отпускала. Тело ее сестры было покрыто скользкой теплой слизью, питавшей ее в колыбели. Она чувствовала, как под уже крепкими ребрами Имаго бешено колотится сердце. «Тише, тише, все хорошо», — повторила она слова, которые никогда не смогла бы забыть. Имаго хлюпнула носом. Кажется, ее обоняние ожило и подсказало ей, что она рядом с родичем. Ее копыта перестали биться о черный панцирь Кризи, а перепончатые крылья сложились вдоль боков. Издав жалобный стон, Имаго уткнулась в ее грудь. Кризалис крепче обняла маленькое дрожащее тело, стараясь успокоить сестру. «Теперь ты не одна, Кризи!» — услышала она. «Молодец!» Она даже не заметила, как её отец оказался в зале. Теперь он опустился рядом с Кризалис на колени и обнял обеих сестёр. «Папа, я тоже такая была?» – прошептала Кризи. «Да», – в свою очередь шёпотом ответил он. «Только не кусалась». «Хорошо, я не хочу тебя кусать». «Я рад», – негромко рассмеялся отец. У них оказалось не так уж и много времени на объятия. Из колыбели снова донёсся странный щёлкающий звук. Потом она выдохнула облако пара, и под громкое шипение все оставшиеся колбы начали опускаться. Отец немедленно поднялся на ноги. Удивление, беспокойство и восторг в равной степени считались в каждом его движении. Имага пискнула и плотнее прижалась к Кризалис, перепуганная озиравшейся вокруг. «Кризи!» – позвал её отец. «Кажется, у нас с тобой сегодня праздник». Большой мир всегда впечатлял её, сколько бы времени ни прошло. Вокруг неё поднимались величественные скалы до самых облаков. Небо играло невиданными оттенками алого, багряного и оранжевого. Она завороженно смотрела на прекрасный и загадочный мир. Холодный ветер гор гладил её сильное, стройное тело, смывая резкие, острые запахи волшебных смесей и эликсиров, которыми был всегда полон дом отца. «Готово?» – окликнул её отец. «Ещё раз!» Заставив себя оторваться от созерцания вечернего неба, Кризалис кивнула. Прошло совсем немного времени, а она уже была выше своего отца. Чёрные панцирные пластинки, покрывавшие почти всё её тело, отливали бронзой в лучах заката, а грива и хвост мерцали множеством оттенков зелёного. Её рог стал длинным, острым и приобрёл угрожающий изгиб. Её кожистые крылья окрепли, и она временами соревновалась в скоростных полётах с горячей и нетерпеливой сестрой Инстар. Но больше всего она любила уроки магии. «Поглощение!» – скомандовал её отец, и его рог вспыхнул искрами. Огненный луч, направленный её отцом, стремительно приближался к ней. Кризалис глубоко вдохнула. Мысль стала желанием, желание стало командой, команда стала реальностью. Пламя коснулось острия её рога и мгновенно погасло, обратившись изумрудным светом. Кризалис чувствовала, как исходящая магия отца растворяется в её собственной, становится ей самой. Она начала тянуть на себя. Сила. Больше и больше. Она чувствовала, что может поглотить магию всего мира. «Кризи, стоп!» Ей показалось, что в голосе отца появилась паника. Она немедленно оборвала контакт. Единорог едва удержался на ногах. Кризалис в мгновение ока оказалась рядом с ним. Она уже хотела поддержать отца, но тот остановил её, качнув головой. «Хорошо, хорошо», – удовлетворённо произнёс он. «Я уже не могу погасить заклинание самостоятельно. Мы достигли нужного результата». Он помедлил, занятый собственными мыслями. А потом, будто опомнившись, добавил: «Молодец, Кризи!» Кризалис немедленно расплылась в улыбке. Ей не слишком нравилось тренировать поглощение. Это было скучное заклинание, которое ничего не делало само по себе, не давало её воображению развернуться и творить. Оно просто поедало чужую магию, вливая её куда-то в тело самой Кризи, словно в ней был спрятан целый бездонный чан. Ощущение было странным. Но отец так упорно тренировал её и сестёр, так радовался их успехам, что Кризалис ничего не оставалось, как разделить его радость и упорно учиться. «Отец, ты можешь продолжать?» Кризалис обеспокоенно смотрела на серого единорога сверху вниз. «Никак не привыкну к тому, какая ты большая», – улыбнулся он. «Нет, думаю, мне стоит передохнуть немного. Собери сестёр, потренируйтесь друг с другом». «Хорошо». Её сёстры должны были наблюдать за тренировкой, но, похоже, они нашли более интересные дела. Так часто бывало, когда Кризалис с отцом слишком долго практиковались в волшебстве. Остальным надоедало ждать своей очереди, и они разбредались по окрестностям. Покачав головой, Кризалис поднялась в воздух. Легче всего оказалось найти нимфу. Она ушла совсем недалеко к горному озеру, близ отцовской башни. Сидела и смотрела на себя в воду. Её рог мерцал разноцветными искрами, и её грива танцевала, как по команде, складываясь в замысловатые прически. Десяток длинных кос, два огромных хвоста, высокая изгибающаяся волна, почти закрывающая её винтовой рог. Чёрная кобылица смотрела на своё отражение в воде, качала головой и снова меняла прическу. «Опять играешь одна!» – окликнула её Кризалис. Нимфа дёрнулась, словно кто-то внезапно укусил её. Лес длинных изумрудных игл над её головой немедленно опал и превратился в обычную взъерошенную гриву. «Ты не могла бы не подкрадываться так!» – резко ответила нимфа. «Прости», — Кризалис улыбнулась, зная, что её сестра просто смутилась. «Папа зовёт учиться». «Конечно, конечно», — без особого желания произнесла нимфа. «Снова будем бесполезно перебрасываться магией, да?» «Вовсе не бесполезно. Папа ничего не делает просто так, это я точно знаю». «Если он так хочет, чтобы мы освоили это заклинание, значит, так нужно». Нимфа поднялась, тряхнула гривой, уложив её с помощью магии ровной волной справа от рога. Она направилась к тренировочной площадке, и Кризалис в очередной раз отметила про себя, что нимфа была, должно быть, самой грациозной из всех сестёр. «Нимфа!» «Что?» «Знаешь, насчёт той скульптуры из кристалла, которую ты вчера сделала?» Кризалис постаралась улыбнуться как можно более ободряюще и невольно сверкнула острыми клыками. «Я уверена, что отец не зашёл посмотреть только потому, что был очень занят в мастерской». «Да, он всегда занят». «Не сердись на него, прошу. Лучше скажи, не видела ли остальных?» «Ищи в горах». Нимфа неопределённо махнула копытом в сторону горных пиков над головой. Инстер оказалась второй. Стоило Кризалис взлететь повыше, как в её поле зрения немедленно попал тёмный силуэт сестры. Раскинув чёрные крылья, она самозабвенно резала ржавые закатные облака. Она всегда была самой беспокойной. С того момента, как она покинула колыбель, Инстер стала главной болью и для отца, и для старшей сестры. Она без конца убегала, бродила по башне без присмотра. Однажды она забрела в мастерскую, где отец готовил свои волшебные зелья. Инстер не придумала ничего лучше, чем попробовать летать прямо там. Конечно же, она устроила страшный погром и умудрилась опрокинуть на себя какой-то эликсир. Отец очень волновался из-за этого, однако с Инстер ничего не случилось. Если не считать того, что её хвост и грива, к ужасу непоседливой сестры, выпали на следующий день до единого волоска. Её горе было скоротечным, вскоре они отросли снова, но отныне меняли цвет каждую минуту, плавно перетекая из одного оттенка в другой. Собрав все силы, Кризалис набрала скорость и догнала разноцветный ураган. «Сестра!» Позвала она, пристраиваясь к Инстер в очередном манёвре. «Ещё пару кругов!» «Ах...» Кризалис считала себя старшей среди сестёр. Она владела магией лучше остальных. К тому же она была выше всех. Но сколько она ни пыталась, она не могла превзойти Инстер в скорости. Поэтому Кризалис дожидалась, когда её сестра опишет очередную замысловатую петлю, и устремилась на перерез в ближайшей к себе точке. «Инси, пора заниматься!» «Я же говорю, ещё пару кругов!» Крикнула Инстер, разрубая невесомое облачко лёгким движением крыла. «Может, вы сами там пока как-нибудь, а я ещё полетаю!» «Но не тащить же меня тебя силой!» – закатила глаза Кризалис. «Конечно нет!» – Инстер расхохоталась. «Чтоб тащить меня, тебе нужно сначала догнать меня!» Она все ещё смеялась, когда на расстоянии вытянутого крыла от неё сверкнул ярко-зелёный луч. Облака рядом с ней мгновенно испарились. «Нечестно!» Инстер скорчила недовольную морду. «Ты сбить меня собралась?» «Если придётся». На этот раз Кризи оскалила зубы намеренно, пусть и в шутку. «Ладно, ладно, иду». «Где все?» – успела спросить Кризалис. «Там, в горах». Её сестра уже начала сваливаться в штопор, намереваясь эффектно выпасть из облаков прямо над тренировочной площадкой. «Зоя каких-то птиц разглядывать пошла». В следующее мгновение она уже превратилась в чёрную стрелу, стремительно пронзающую облака. Только и сверкнул её хвост, как раз меняющий цвет от огненно-рыжего к багряному. Кризалис не раз поднималась на вершину горы, к склону которой прилепилась башня её отца. Недалеко от самого пика поселились большие птицы с бурыми перьями. Кризалис иногда наблюдала за тем, как они покидают гнездо, чтобы охотиться. Поэтому она быстро поняла, где искать третью сестру. Зоя лишь пошевелила ухом, услышав, как Кризалис приземлилась за её спиной на узкий каменный выступ. Она знала, что птицы не производят столько шума своим появлением, поэтому не шелохнулась. Стараясь ступать как можно осторожнее, Кризалис подошла к своей сестре и вытянула шею. Зоя припала к скале, внимательно разглядывая гнездо. Точнее, округлые белые предметы, лежащие там. «Там внутри маленькие живые птички», – тихо проговорила Зоя. «Я чувствую, как стучат их крошечные сердца». «Отец рассказывал, что так у них появляются дети», – согласилась Кризалис, чувствуя, что и ей становится интересно. «Как удивительно!» – младшая сестра подняла голову. «Их колыбель так не похожа на нашу? Совсем никакого волшебства. А всё равно вылупляются, как мы. Интересно, они похожи на нас ещё в чём-то?» Кризалис несколько раз моргнула. Её сестра задавала вопросы, о которых она ни разу не думала. Статус старшей сестры обязывал что-нибудь ответить, но никакого внятного объяснения в голову не приходило. «Не знаю», – наконец вздохнула она. «Они летают, как мы?» «Да и правда», – тихо хихикнула Зоя и мотнула короткой серебристой гривой. «Ты пришла звать меня на учёбу?» Кризалис кивнула. Зои всегда было гораздо меньше проблем. Она была тихой и задумчивой. Казалось бы, простые вещи надолго увлекали её, заставляя проводить часы в молчаливом размышлении. Особенно её занимали другие живые существа. Зоя могла легко увязаться за каким-нибудь мелким грызуном и ходить за ним весь день ради наблюдения. Но своеволия в ней было гораздо меньше, чем в нимфе или инстер. «Тогда я пойду. Уже поздно, птицы скоро вернутся. Не хочу их потревожить». В алое небо над их головами кто-то подлил чёрной краски. Теперь сквозь фиолетовую мглу начали робко проглядывать первые звёзды, а закат рассыпался догорающими углями по горизонту. «Зоя, ты не видела остальных?» – опомнилась Кризалис. «Ой!» – её сестра виновато потупилась. «Они там, где я думаю. Ну, на северном склоне. Я говорила им. Кризалис сорвалась с места, оставив смущенную Зою. Отец запрещал им ходить на другую сторону горы без разрешения. Он никогда не был слишком строгим. Кризалис считала, что с некоторыми из сестер ему следовало быть гораздо тверже. Но насчет северного склона он всегда высказывался однозначно –